А чему удивляться? Им важно, чтобы здесь все было тихо и спокойно. Не как там, Никол указал в сторону гор. Вот, если какой заговор против власти, тогда да. Тогда они быстро действуют. Все стараются пресечь на корню. А грузинских дворян, зачинщиков и участников, тут же лишают имений. Некоторых ссылают. Казнят, зачем? Так, дадут по шапке, они и успокаиваются. Тут он рассмеялся. А потом пытаются все вернуть. Знал бы ты, Коста, как канцелярия по гражданским делам местного губернатора завалена прошениями о возвращении имений. Далее Никола не пришлось уговаривать. Он завелся, опять приняв напыщенный вид, начал рассказывать, бахвалиться. Судя по всему, Николу явно веселили несчастья кутаисской знати, к которой он испытывал только презрение. Он считал ее никчемной, праздной и лишенной предпринимательской жилки. Вся торговля и ремесленное производство в наших руках. Тут он вошел в раж. Что скажешь, мне совсем не светило сейчас вступать в длинные споры. Я только пожал плечами. А что тут можно сказать, молодцы? Конечно, молодцы. Никол достиг апогея. Пока грузины покуривают на верандах свои чубуки и греются на солнце, мы, армяне, делаем деньги. Он с чувством выполненного долга откинулся на подушке с победоносной улыбкой. Я промолчал опять, хотя, если честно, чувствовал себя не в своей тарелке, почти предателем. За то, что не возражаю, пытаясь хоть как-то защитить своих соотечественников. Все-таки родился и вырос здесь, воспитался. С другой стороны, Никол, конечно, палку перегнул, но, в общем и целом, был прав. Лень грузин также общеизвестна, как и армянская хватка, выручил Спенсер, неожиданно подключившись к беседе. Я думаю, что армяне в Азии, как евреи, в Европе, занимаются исключительно такой торговлей, где не требуется прикладывать физических усилий один. Никол, выслушав перевод, важно кивнул головой. Вдруг глаза его загорелись. «Ты знаешь турецкую пословицу про нас?» – спросил меня. «Турецкая». Никол поднял вверх указательный палец, намекая на то, что придумали не армяне, а именно, что турки, которые, скорее, удавятся, чем признают армянское превосходство. А звучит она так: «Ты уж прости, Коста». Я опять кивнул, указывая, что готов выслушать и принять все, как есть. Никол даже откашлялся прежде, чем выложил нам эту пословицу. Грек может обжулить турка, еврей – надуть грека, но армянин обманет не только еврея, но самого шайтана. Там, где армянин, еврей будет голодать. После этого Никол захохотал. Вот те на, я был обескуражен. Никол выдал нам версию поговорки, которую я вспомнил, когда торговался с ювелиром в Чуфуткале. Сказал, что турецкая. Я, в свою очередь, знал про русскую, в которой самыми лихими оказывались греки. Более того, в этой же версии я как-то вычитал ее у Лескова. И кто прав? Может, действительно, она турецкая. И турки так высказались про армян, а русские переиначили, следуя из своих реалий, в которых греки для них были хитрее всех. А потом мне вдруг стало все равно, кто из нас прав. В голову пришла другая мысль, заставившая горько усмехнуться. Армяне, греки, что же мы за люди такие, что так кичимся тем, что всех надуваем? Тоже мне, доблесть. Вон, как Никол хохочет. Да, что он? Я сам разве не испытывал прилив гордости за соплеменников, когда налево и направо рассказывал эту пословицу многим и многим, а разве этим нужно гордиться? Ха, рассуждаю, как черкес, как Зелимбей, а не Коста. Вспомнил мудрого Тиграна, лавочник же, как был добр ко мне, предан, как помогал, надул на две монеты, так это был уговор и игра. Был бы такой же, как Никол, схапал бы мои две монеты и не предупредил, что уже их взял. Что тут скажешь, нет кичливых, завистливых или трусливых народов. Есть хвостуны, гордецы и трусы. У каждого народа такие есть. Коста, Коста. Спенсер растолкал меня. Да, извините. Я улыбнулся, задумался. Нам пора выполнить наши обещания хозяйке. Я перевел. Да, да. Имя супруги действовало на Никола безотказно. Мы поблагодарили его за обед. Он крикнул рабыню, чтобы она нас проводила. Рабыня завела нас в комнату. Передай, пожалуйста, хозяйке, что доктор готов осмотреть больную. Рабыня кивнула, вышла. Ты как, Эдмонд? Нормально, Коста. Не волнуйся. Безусловно, очень хочу спать. Но данное слово, прежде всего. Надеюсь, что времени много не потратим. Раздался стук в дверь. Я подошел, открыл ее. На пороге стояла Кинша. Рядом с ней, молодая девушка с опущенной головой. «Прошу вас». Женщины вошли. Спенсер улыбнулся, ободряя девушку. «Какое интересное лицо, не правда ли, Коста?» Эдмонд не удержался. «Да, красивая девушка. Ну-с, посмотрим». Спенсер за время пребывания в горах усвоил все уроки. Чего стоила лишь история с коленом старой жены Хаттабыча. Поэтому вел себя во время осмотра со всеми возможными предосторожностями, проявляя исключительную любезность. Такое поведение не могло не отразиться на девушке. Поначалу робкая и стыдливая, она через пару минут набралась храбрости, перестала краснеть. Прежде, чем послушать ее дыхание, Спенсер через хозяйку попросил разрешения приложиться ухом сначала к груди девушки, потом к спине. Кинша кивнула и предупредила девушку, что в этом нет ничего дурного, что так надо. Девушка ответила только: «Да, госпожа». Все время, пока Спенсер осматривал больную, он задавал вопросы. «Я переводил». Девушке не пришлось отвечать, за нее говорила Кинша. И я еще раз поразился тому, с какой любовью и трепетом она относилась к своей рабыне. Она знала и когда болезнь началась, и как она протекала все это время. Наконец Спенсер закончил, кивнул мне. Я посмотрел на Киншу. «Можешь идти», сказала хозяйка девушке. Девушка поблагодарила нас, вышла, прикрыв за собой дверь. «Ну, что?» Кинша с надеждой смотрела на Спенсера. Спенсер вздохнул, развел руками. Кинша все поняла. Увы, увы, у нее последняя стадия чахотки, и никакая земная сила не сможет ее спасти. Когда я перевел это Кинше, она тут же зарыдала. Мы уже знали и не сомневались в благородстве и редкой красоте души Кинши. И все равно, мы оба растерялись и были поражены. Кинша сейчас рыдала искренне, как если бы речь шла не о ее служанке-рабыне, а единственной дочери. Наши искренние соболезнования. Нашел в себе силы произнести: «Спасибо, спасибо». Кинша вздохнула, утирая слезы. «Я предполагала, но вы же знаете, человек надеется до последней минуты». «Да, уважаемая Кинша, спасибо, отдыхайте». Кинша вышла из комнаты. Мы переглянулись со Спенсером. «Удивительная женщина», признался Эдмонд. «Да, удивительная», согласился я. «Ложись, Эдмонд, тебе нужно поспать». «А тебе разве нет?» «Нужно, конечно, только схожу сначала на базар. Нужно купить кое-что из вещей, а то нам и надеть нечего». «Да, ты прав, друг мой, но базар же никуда не денется. Можно и потом». «Нет, пойду сейчас, мне так спокойнее». «Не волнуйся, я в норме». «Хорошо». Спенсер лег, я накрыл его одеялом, вышел из комнаты. Кажется, Эдмонд заснул сразу, как только его голова коснулась подушки. Прохаживаясь по базару, я уже не обращал внимания на испуганные взгляды в мою сторону. Не останавливаться же мне перед каждым и давать объяснения. Еще лучше было бы взгромоздиться на какую-нибудь трибуну. Мол, товарищи грузины, армяне и все остальные представители многонационального Кутаиси, не бойтесь, не с мечом к вам пришел Коста, но с миром. Вперед к победе, ура, не до этого. А, если честно, было пофиг. В моей голове сейчас был список, так похожий на те, которые жены пишут мужьям, отправляя их за покупками в супермаркет. Нужно было зачеркнуть все пункты этого списка, чтобы не вызвать гнева супруги. Пункт первый. Черкески. На наши уже без слез не взглянешь. Или, без страха. Кстати, может, еще и поэтому на меня так испуганно оглядываются. Слишком красноречива моя черкеска. Слишком много на ней следов. Совсем не мирных. Один левый рукав чего стоит. Покупал, особо не торгуясь. Больше для вида и чтобы поддержать обычаи восточного базара, на котором купить не торгуясь, равносильно оскорблению продавца. Выбирал, правда, лучшие чохи, с расшитыми серебряными нитями газырницами. Будем притворяться голубой грузинской кровью. Пункт второй. Папаха. Касается только меня. К счастью, мои молитвы над пропастью были услышаны Господом, и пропасть поживилась только моей папахой. Сванская шапочка, в принципе, мне нравилась. Привык к ней уже и, конечно, сохраню. Однако носить буду только в домашней обстановке, что практически означало «никогда». С трудом мог представить, что мне обломится домашний уют, войлочные тапки, красавица-жена и куча голдящих детей. Младшая дочка при этом обязательно будет стучать по моей голове, прикрытой этой сванкой. Мечты, мечты. Папахи были знатными. Цилиндры из черного каракуля. Эх, я расстроился чуток. Были бы тут приняты из серого. В советской армии, как мне помнится, серый каракулевый цилиндр могли носить военные не ниже полковника по чину. Генералы, уж точно, имею право считать себя генералом. Я примерил папаху. сидела отлично, и мой образ в ней мне понравился. А что, клево, вообще, от горца не отличить, заверните. Пункт третий, чехол для ружья, касается только Спенсера. Он, конечно, с трепетом относится к своему чехлу мехом наружу, но, давай, здесь не будем дразнить гусей. Такие чехлы, явный признак черкеса, а мы в Грузии, лучше перебдить. Пункт четвертый, белье, его накупил с лихвой, не столько, чтобы каждый день напяливать новый комплект, сколько стало понятна необходимость бинтов, повязок. Хотелось бы, конечно, впредь избежать ранений, но это тоже было из разряда мечты. Ах, мечты, мечты. Так что участь белья известна, будет располосована на повязке. Пункт пятый. Фетровые накидки, башлыки. Мы приехали к началу сезона дождей. Если не хотим ехать мокрыми до последней нитки, надо основательно прикрыться. Интересно, если этот островерхий башлык напялить поверху цилиндрической папахи или широкой размахайки Эдмонда, мы сойдем за буденовцев. Будем скакать бок о бок, распевая. Мы красные кавалеристы, и про нас все Спенсеры речистые ведут рассказ. Пункт шестой. Побриться, для себя любимого. Бродобрей, встретил, как и все, испуганным взглядом, но потом чуть успокоился. Куча покупок в моих руках сейчас определяли меня больше, как обычного обывателя, нежели грозного горца. Правда, когда он подносил бритву к моей шее, рука у него дрожала. Бритва своими размерами не уступала мечу. Мне стало не по себе. «Очень прошу тебя, успокойся», — я улыбнулся открытой и доброй улыбкой. «Я просто хочу побриться, поправить бороду и вернуться домой с головой на плечах. Все хорошо, поверь». «Да, господин», — Бродобрей внял моим словам. «Все исполню в лучшем виде. Спасибо, друг». После друга Бродобрей успокоился окончательно и, не без демонстрации виртуозного владения своей монструозной бритвой, исполнил мои пожелания. Вышел от него, чуть ли не насвистывая. «Так мне сейчас было хорошо. Впервые за последние недели я ощущал себя, а что, да, обывателем. Какое отличное слово, обыватель. Вот он идет в дом, где его ждет теплая постель. У него в руках многочисленные покупки. На идеально выбритой голове обновка уровня генерала. С чего бы не насвистеть буденовский марш, тем более, при моем умении. В таком благостном настроении я вошел во двор Никола. Навстречу выбежала прекрасная Кинша. Одного взгляда на нее мне хватило, чтобы попрощаться с мыслями о счастливом обывателе. Забудь о свисте. С тоской пронеслось в голове. Немедленно уезжайте. Кинша подтвердила мое предчувствие очередной беды. Один фраза, как и поговорка, из неопубликованной на русском части книги Спенсера «Путешествие в Западную Черкесию». Глава 21. Паромщик, держи рот на замке. В дверях дома нарисовался разбуженный и недоумевающий Спенсер. Спросонья не мог сообразить, что происходит. Двор заполнила нешуточная суета. Слуги бегали туда-сюда, уже выводили наших оседланных коней. Кто-то укладывал в поклажу какие-то свертки. «Ради бога, Коста, что случилось?» – завопил Эдмонд. «Что случилось, Кинша?» – переадресовал я тот же вопрос нашей хозяйке. «Мой муж...» Кинша набрала воздуха, ей было стыдно. «Мой муж решил сдать вас русским, когда узнал, что вы не черкесы, а, значит, нечего опасаться расправы над предателем. Горцы таких и в Константинополе могут показательно казнить, а вас он не боится. Вдобавок, Хаким англичанин, за которого полагается большая награда. Простите, он вам в этом признался?» «Нет, конечно, сказал, что идет к своему торговому партнеру, но я хорошо его знаю. Вам нужно поспешить, лошади готовы, там вам положили еды, воду, торопитесь, времени немного, но, как же вы, не беспокойся обо мне, Коста, он не посмеет и пальцем меня тронуть, ты же видел, как он меня любит, такую женщину, как вы невозможно не любить, уважаемая Кинша, благодарю». Кинша чуть покраснела, но как вы оправдаете наш отъезд, а, Кинша легко махнула рукой. «Скажу, что за вами заехал какой-то ваш друг, что-то сказал, вы мне сказали, что вам нужно срочно возвращаться». Быстро собрались и поскакали обратно в Сванские горы. Спенсер подошел. «Нам нужно срочно уезжать, Эдмонд, потом объясню». К нам подвели лошадей, я помог ему взобраться на лошадь, его покачивало, он был очень слаб, хотя крепился, стараясь этого не выдать. «Хорошо, что он поспал немного», — подумал я и на всякий случай крепко привязал его к лошади. Спенсер не возражал. Подошел к Кинше. «Куда же вы поедете?» — спросила она. Я задумался. В голове промелькнул Стамбул, Тамараба, Шалахо и Георгий с его, Легко запомнить. Вано из Вани. Далеко отсюда до Вани. Единственный возможный вариант на данную минуту. Совсем близко. Верст 60. Со сменой лошадей за пару дней доберетесь. Я кивнул. И, все-таки, уважаемая госпожа, вы точно в безопасности? Неожиданно Кинша меня мягко обняла. Точно, Коста, точно. Но ваши слуги, кто-нибудь может проболтаться? Они все преданы мне. Да, я заметил. Они не только преданы. Они все любят вас. Вы так добры к ним. И к нам. Почему? Ты хороший парень. А твой друг не побоялся осмотреть мою больную девушку. Я не хочу денег, заработанных неблагодарностью. Кинша разомкнула объятия. Все. Пора. Езжайте туда. Кинша указала рукой направление. Дорога одна. Не очень сложная. А после тех, по которым вы сюда добрались, можно сказать простая. На подъезде к Ване реку переплывете на пароме. Я не знаю, уважаемая Кинша, смогу ли когда-нибудь достойно вам ответить за вашу доброту. Спасибо. И будьте счастливы. Спасибо на добром слове, Коста. Берегите себя. Прощайте. Я вскочил на коня. Кивнул Спенсеру. Мы тронулись, Коста. Кинша остановила меня. Да, мой Никол. Кинша вздохнула. Не суди его строго. Он хороший муж и хороший отец, но он купец. Я все понимаю, Кинша. Обещаю, что не буду. Храни тебя Аллах. Прощай. Мы выбрались на дорогу. Поскакали. Что на этот раз? Спенсер грустно усмехнулся. Хозяин хотел нас сдать русским. Понятно. Ну да, он купец до мозга костей. А вы, мой дорогой Эдмонд, здесь слишком лакомый кусок, чтобы удержаться от соблазна. Спенсер рассмеялся. Всякое про себя слышал, но лакомым куском назвали впервые. Тише. Я натянул поводья. Спенсер удивился, но последовал моему примеру. Что? Спросил шепотом. Стойте здесь. Я сейчас. Соскочил с коня, выглянул из-за поворота. Дом Никола был как на ладони. Как же вовремя мы дернули. Выдохнул я. Ворота были распахнуты настежь. Туда вбежали 6 солдат с ружьями наперевес во главе с унтер-офицером. Никол стоял у ворот. Казаков не было. Это хорошо. Погоню быстро не организуют. Ах, Никол, Никол. Я все, конечно, понимаю. Такие деньги. И все равно. Ты армянин, я грек. Зачем же предавать? Хотя, думаю, Никол договорился с собой. Решил, что меня, единоверца, не предает. А англичанина можно. И все равно, спасибо тебе за кров, еду, и благослови Господь твою прекрасную жену. Не будь ее, может и не удержался бы сейчас, наслал проклятий на твою голову. Вернулся обратно, сел на коня, надо спешить, предупредил Спенсера. Поскакали, я размышлял. Никол говорил мне, что численность расквартированных в Кутаисе войск ничтожно мала. Значит, опасности от русских ждать не нужно, если бы речь шла о погоне. Но полицейские функции они вполне могут осуществлять. Следовательно, лучше проявить осторожность при выезде из города. С трудом верится, что они купятся на рассказ Кинши и поскачут за нами в горы. А даже, если и поверит, дорога одна, по словам прекрасной черкешинки. Значит, наверняка на выезде должен быть пост ДПС. Тормознут точно. А мы выпимши, не пристегнуты, аптечки и огнетушителя нет. Зато куча оружия. И морды наши доверия не внушают. Тут штрафом не отделаешься. Лишение прав, транспортных средств и кутузка. Не, береженного бог, нужно немного запутать следы. Я опять натянул поводья, Коста. Спенсера можно было понять. Я его задергал. Извини, секунду. Сориентировался. Туда. Развернул лошадь влево. Если они не купятся, а справедливо решат, что у нас самый естественный путь — это путь к турецкой границе, то нам не след сейчас ехать по этой дороге. А потом, нормальные герои всегда идут в обход, вряд ли они ожидают, что мы здесь переберемся на другой берег Риани. Совсем нелогичный шаг, а нелогичные действия, сейчас наше единственное оружие. Реку пересекли прямо в городе, у больших белых камней, вылизанных бурной рекой до гладкости. Я помнил эти камни, ну, как эти. В детстве летом неделю гостил у родственника здесь в Кутаисе. Как-то вечером вышли с ним на берег Риани. Берег уже облепили еще с десяток взрослых мужчин, знакомых родственника. Все чего-то ждали. Наконец прибежал еще один мужик. Ну что, все бросились к нему. Через 10 на 20. С радостью сообщил он эту, казавшуюся мне абракадаброй, фразу. Все обрадовались и тут же начали раздеваться. Что происходит, дядя? Я не удержался. По рыбачим, ответил он, стягивая брюки. Как, мое восклицание можно было понять, ни одной удочки ни в одной руке я не видел. Друг там работает. Дядя ткнул в направлении плотины. Через 10 минут перекроет шлюзы на 20 минут. Вода уйдет, рыбу возьмем руками. Теперь все стало понятно. И хотя я был ребенком, все равно понимал невероятный абсурд ситуации. Плотина. Сложное гидротехническое сооружение. Это же не кран стояка в доме. Что значит, друг перекроет, как он может это сделать без указания по просьбе друзей, а указания и не могло быть. Хотя, зная Грузию и ее нравы, чему я удивлялся наверняка, друг, сидевший на вентиле, позвонил своему начальнику. И там, типа, шалва, дорогой, тут друзья хотят порыбачить. Я перекрою на 20 минут, каха, дорогой, конечно. О чем речь? Скажи, чтобы и на мою долю рыбы взяли. Обижаешь, шалва, лично тебе занесу. Вах, спасибо, тебе спасибо. Через 10 минут вода ушла, обнажив дно и барахтающихся рыбин. Эту картину я запомнил на всю жизнь. Ночь, но видно хорошо, из-за мощных фонарей плотины. Дно, усеянное такими же белыми камнями и песком. Рыбы и куча мужиков в семейных трусах бегают с радостными криками. Подбирают обессиленную рыбу, швыряют на берег. Великолепный кадр для блестящего грузинского кино. Поскакали. Сомнения продолжали беспокоить. Один вариант я не учел. Кинша. Тут сам виноват. Не надо было спрашивать ее про дорогу на Ване. Считай, подставил. Нельзя от нее требовать стойкости. Хорошо, что из слуг. Язык не поворачивается назвать их рабами. Никого рядом не было. И подслушать не могли. А Ване знает только она. И опять встает один из извечных вопросов метущийся. Мать ее, русская интеллигенции. Что делать? Терпеть не мог Чернышевского. Единственная тройка по литературе за все время учебы в школе. Был любимцем у учительницы. Светлая память, Лидия Васильевна. Спасибо за все. Вызвала, а я честно ответил, что читать это дерьмо не буду. Крякнула, но двойку рука не поднялась поставить. Что-то еще промямлил про очередной сон этой идиотки, Веры Павловны, спасая ситуацию. Так, и что делать? Куды податься несчастным странникам? Как снискать хлеб насущный? Нужно мыслить, предложил бы сын турецко-подданного. Что я еще знаю про эти места? Ничего, кроме родной деревни родителей. Ссылка. Там греки уже лет 6 как проживают. Туда, точно не вариант. Во-первых, могу создать проблемы пращурам. Во-вторых, жизнь их на благословенной грузинской земле. Не сахар. Как мне рассказывали старики, деревня почти полвека обитала в землянках и земляных норах, не имея даже собственной церкви, и кроме репы ничего не росло, а до картошки, которая прославила село и считалась в Грузии моей прошлой жизни чуть ли не лучшей, еще век, куда же деваться, выходит, что некуда, выходит, что я положусь на авось, нет, тут не авось, тут удивительная женщина, еще одна, вызвавшая такой восторг у меня, но, в отличие от Маляки, восторг целомудренный, Кинша не сдаст, а пытать ее, конечно, не будут. А на Никола она, когда русские уйдут не солоно хлебавши, цыкнет. Шайтана он, быть может, и обманет, но не собственную жену. Может и по голове его дурной настучать. И Никол тут же, лапки кверху, он ее боготворит. Еще поэтому все тебе прощаю, армянин Никола. Это я уже говорил. И, кроме того, если я сейчас еще раз дерну Спенсера остановкой и сменой маршрута, то он не удержится и настучит уже мне по башке. Я улыбнулся. Забавное существо человек. Ситуация на грани. Есть много доводов за и против. И самый ничтожный из них, как бы лишний раз не побеспокоить друга, явился решающим в выборе. Хотя, всего лишь оправдание. Я ответственен за решение и выбор. Мне и отвечать. Так что, едем в Ване. Посмотрел на Спенсера. Эдмонд, почему ты меня привязал к лошади? Говорил с одышкой. Не нужно было? Странный вопрос, если бы я не придерживал его, мог бы и свалиться, так его, бедного, мотало в седле. Спенсер вздохнул, понимал, что сейчас меня не обманет, храбриться не имело смысла, был плох, очень слаб, еле держался. Куда мы, Коста? Помнишь нашу экскурсию в грузинский дворик в Стамбуле? Заходил так издалека, надеясь, что приятные воспоминания сейчас хоть как-то его поддержат, впрыснут в кровь дозу положительных эмоций, выгадают несколько минут, удерживая его сознание. Несколько минут. Мне теперь каждая секунда была дорога. Я не ошибся. Спенсер расплылся в улыбке. Как же можно забыть такое, шутишь? Да, такое не забудешь. Ты бы видел свое лицо, когда тебе подносили рог. Смеясь, я объехал Эдмонда с левой стороны, перехватил поводья своей лошади больной левой рукой, правой стал удерживать Эдмонда за его руку. Я понимал, рано или поздно, Спенсер впадет в забытье, по щелчку, как тогда на празднике, который мы сейчас вспоминали. Тот щелчок я тоже ждал, но упустил, и Эдмонд из пьяного состояния перешел в невменяемое. Но, в отличие от того дня, повторного щелчка и его чудесного и так меня удивившего возвращения в нормальное состояние сегодня ждать не стоило, не будет. Да, англосаксы умеют собраться и за мгновение восстать из пьяных, не спорю, снимаю шляпу, но из такого состояния это никому не под силу. Спенсер захохотал. Да, да, да, представляю, заметил мои действия, кинул взгляд на мою руку, теперь крепко удерживающую его. «Все так плохо», — усмехнулся. Даже в лунном свете был виден лихорадочный блеск его глаз. «Бывало и хуже, друг. Ничего, справимся. А ты помнишь свое лицо, когда я произносил тост? Грешен, грешен». Я тоже рассмеялся. «Признайся, ты был уверен, что я сейчас начну читать какой-нибудь сонет Шекспира, полагаясь на то, что ты за меня скажешь все необходимые слова, не сонет? Конечно же, я ждал быть или не быть. О, да». Тогда это было более уместно, согласен, потому что теперь я обязательно должен посетить Грузию. Я должен увидеть ту благословенную землю, которая являет миру таких прекрасных людей, как вы. Я с максимальным гротеском изобразил Спенсера, вспомнив его тост. Коста, Коста. Эдмонд опять рассмеялся. Вот и посетил. Не жалеешь теперь? Нет. Даже сейчас, ты же знаешь мое главное качество, тщеславие, гордыня. Желание простереть английскую руку над Кавказом, над всем миром, тщеславие, конечно, люди в большинстве своем, страшные эгоисты. Нет, я люблю Англию, мне нравится ее мощь, я хочу, чтобы ее влияние. Эдмонд не стал продолжать, понимая, что и все так ясно, но, по большому счету, это еще и оправдание моего тщеславия, чего страстно хочет подавляющее большинство людей, в особенности, мужчин, быть в чем-то первыми. Не раздумывая, ответил я. Ну, конечно, конечно. Спенсер усмехнулся. Я такой же, как все, хотел быть первым, поэтому не жалею. Я кивнул, согласился не из вежливости. Сам так думал, и про мощь империи, и про первенство. Мне всегда нравилась империя под названием СССР, и, хотя я понимал все ее недочеты, горько сожалел, когда Союз развалился, и всегда считал Германа Титова самым несчастным человеком на Земле, из-за намертво приклеившегося к нему звания космонавт-2. Так, при чем тут грузинский дворик, ты так и не ответил. Ты же помнишь Георгия, которого толкнул, и ждал, что он сейчас тебе врежет. Я улыбнулся. Ждал, ждал, помню. И что, здесь неподалеку, за две ночи доберемся, живет его брат. Георгий уверял, что, если мы заедем, передадим от него привет, нас примут должным образом. Ну, в этом можно не сомневаться. Да, в чем, а в радушии грузин сомневаться нельзя. Это хорошо. Спенсер печально улыбнулся. Помолчали. Коста. Да, Эдмонд, я посплю. Конечно, друг мой, поспи. Я подогнал своего коня впритык к лошади Эдмонда. Наверное, вряд ли это можно было назвать сном. Скорее всего, Спенсер просто был на грани потери сознания. Спи, друг, не волнуйся, я довезу тебя, мы выживем. У Эдмонда хватило сил улыбкой поблагодарить меня. Потом он закрыл глаза, головой привалился к лошадиной шее, отключился, а я успокоился, несмотря на всю аховость ситуации. Конечно, немного удивился своей реакции. В прошлой жизни обязательно запаниковал бы, сердце бы выскакивало из груди, а сейчас, нет, а чего паниковать? Цель есть, 60 км с гаком 0, путь, конечно, не близкий, но у нас есть запасные лошади, еды и воды, целую твои руки, кинша у нас навалом, а еще, новые черкески, фетровые накидки, башлыки в люке, роскошная папаха уже на голове, друг в отключке и мне не помощник. Ну, так, подтяни штаны, выполни обещание, довези его, ты мужчина или кто? Мне было весело, охренеть. Конечно, не, не, не, я вам так не сдамся, нету у вас методов, я не для того, столько пережил, чтобы сейчас лапки кверху, рассмеялся, представив Никола, стоящего хинди-хох перед киншей, как там водитель Фердинанда сказал, дуралей ты, Шарапов, такая девка, а ты, пришлите рапорт, на твоем месте я бы ей сам отдавал рапорт, ежедневно, да, кажется, Так, не поспоришь, веселя и подбадривая себя, я от дороги не отвлекался, тем более, не спускал глаз с Эдмонда. Он спал, потерял сознание, дышал тяжело, но, дышал, сориентировался. Ага, можно возвращаться на прямую дорогу, точно на ДПС уже не нарвусь, рассчитал точно. Вскоре копыта лошадей застучали по дороге. Теперь следующая цель, паром невдалеке от Вани, скачем до утра. Потом остановка. Надеюсь, смогу Спенсера оживить на короткое время, чтобы спустить на землю. Плюс, поедим, спим до сумерек, потом без остановок до парома. Там будет видно. Хотелось бы верить, что разбойники по этой дороге не шныряют. А если даже и бузят, зелем бей я или погулять вышел, разберусь с ними, нахер, и вся недолго. Вперед, мы скакали почти в кромешной тьме, но, учитывая опыт лесного перехода с Махмудом, я доверился лошадям, им виднее, или, как меня учили взрослые дядьки на стройке, шабашил как-то одним летом, пусть лошади думают, у них головы большие, все отмеренные часы до рассвета Господь нас хранил, лошади шли ровно, Спенсер спал, удерживаемый моей рукой, никто не повстречался, я оставался оптимистом, не паниковал, но более всего меня обрадовало другое, чего совсем не ждал, не был готов. Наверное, сыграло свою роль два обстоятельства. Первое, что я доверился лошадям. Второе, что я внимательно следил за Спенсером и дорогой. Более ни на что другое не отвлекался, поэтому не думал о том, как держусь на лошади, как скачу. Или, может, сработал вечный закон перехода количества в качество, не знаю, не знаю. Скорее всего, все вместе и сработало. Короче, в какой-то из редких моментов, когда я отвлекся, перестал думать о Спенсере и дороге, я с удивлением понял, что испытываю настоящий кайф от скачки, от сидения на лошади. Я не боюсь ее, не боюсь упасть. Я уверен, что управляю ею по своему желанию, что малейших движений моих рук или ног будет достаточно, чтобы направлять коня куда требуется мне, что мне не нужно судорожно цепляться за поводья и нервировать умное животное своим неумением, перестраховкой. Мне нравилось скакать на лошади. Нет, конечно, мне было еще далеко до горцев, скакать и скакать, но одно я мог сказать про себя этой ночью точно, меня уже нельзя было считать дилетантом и мешком с картошкой, и тут, вопрос практики, я был уверен, что еще пару месяцев, и я не побоюсь принять вызов от любого черкесом посоревноваться с ним в скачке, пусть и буду проигрывать на первых порах, но и здесь наступит день, когда они увидят круп моего коня, день провели привычно, спали в бурках. Подъедали припас от кинши. К вечеру сам переоделся и кое-как переодел ослабевшего Эдмонда, чтобы не выглядеть оборванцами. Снова взгромоздил его на лошадь. Привязал. Не забыл погладить и поблагодарить всех наших коняшек за верность и терпение. Надо же было с кем-то поговорить. Им же произнес. С Богом. В сумерках тронулись. К парому, как и ожидалось, подъехали на рассвете. Берег был пуст. И на пароме никого. Чертыхнулся. Потом успокоился, я все-таки здесь вырос, я знаю привычки грузин, паромщик не мог жить далеко, грузин-паромщик не будет терзать себя ожиданием на пароме клиента, ночью, в одиночестве, на холоде, я вас умоляю, я огляделся, даже не сомневался, в метрах 50 заметил небольшой домик, скорее, сарай или, как здесь называют, балаган, наверняка, не настоящий его дом, типа заимки лесника в тайге, чтобы переночевать. Подъехал к сараю, церемониться не стал, и крикнул громко, и постучал в дверь настойчиво. Внутри балагана раздалось кряхтение. Паромщик встал с теплой постели, подошел к двери, открыл ее. Конечно, был недоволен. У меня не было времени на политесы. Я кинул ему монету, номинал которой заставил его тут же взбодриться и действовать быстро. Вернулись к парому. Он помог мне с запасными лошадьми. Завел их на, к удивлению, крепкий и добротный помост. Крепко привязал, конечно, косился на меня, на Спенсера, но молчал, и страха в его взгляде не было, и на том спасибо, поплыли, Ваня далеко, Батона, тут уж я, наконец, проявил должную вежливость, меньше часа, знаете Вано Саларидзе, это сосланный, что ли, паромщик усмехнулся, да, из Тифлиса, он, паромщик был уверен, значит, вы к нему, да, знаете, где живет, конечно. Паромщик буквально по метру описал мой путь с момента, когда мы сойдем с парома до ворот дома Вано. Я поблагодарил его за такой подробный и точный навигатор. Сами откуда? Не выдержал он. Я дам тебе еще столько же, улыбнулся я, если ты. Я никого не видел, вас не перевозил. Паромщик был сообразительным. Я внимательно посмотрел на него. Клянусь мамой, этого было достаточно. Если грузин клянется мамой, будьте уверены, слово сдержит. Паром причалил. Паромщик опять помог мне. Я выполнил обещание. Заплатил ему. Ты же не грузин? Опять он не удержался, когда мы стали прощаться. Нет, грек, откуда язык так хорошо знаешь? Я подумал, что могу себе позволить похулиганить, памятуя о его клятве. Родился и вырос в Тифлисе, в Африке. Знаешь такой район? Африка, наверное. Паромщик, вообще впервые слышал такое название. Не забивайте себе голову, Батона. Большое спасибо, да хранит вас Бог. Как тебя зовут? Скажи хотя бы, Коста. И тебя храни Бог, Коста. Заходи еще, всегда переправлю. Меня Шата зовут. Если не я, то мой сменщик, Давид. Даст Бог обязательно. Всего доброго. Я решил поторопиться. Не хотел, чтобы наш торжественный въезд увидело много людей. Шата, дай Бог ему здоровья. Маршрут указал идеально. Я встал перед указанным домом. Спрыгнул с коня. Подошел к воротам. Не удержался и перекрестился. Потом громко постучал. Глава 22. Еврейский пенициллин. Ворота распахнулись. Мужчина средних лет, открывший их, тут же вздрогнул. Не мудрено. Думаю, что, если бы я сейчас увидел себя в зеркале, тоже отшатнулся. Новые черкески придали нам вид благородных господ, но лишь отчасти. Печать перенесенных испытаний так просто не убрать. Окровавленные бинты на руках никак не спрятать. Я сразу его успокоил вежливым приветствием. Говорил как можно мягче. Мужчина сообщил, что Вано его хозяин и что сейчас позовет его. Предложил въехать во двор. Я решил успокоить его окончательно. Сказал, что подожду здесь. Слуга побежал в дом. Через мгновение на пороге показались уже трое мужчин. Один из них, слуга, открывший мне ворота. Очевидно, что кто-то из двух пока незнакомых мне был Вано. Все трое быстрым шагом приближались ко мне. Были в недоумении. Ясно читалась тревога в их лицах. Наверное, боялись дурных вестей. «Здравствуйте». Я чуть склонил голову. «Здравствуйте», — ответил тот, кто шел впереди. «Вы Вано Саларидзе?» — спросил я. «Да». «Простите, что так рано беспокою. Я хотел передать вам привет от вашего брата Георгия из Константинополя». «Вах». Дальнейшее происходило на бешеных скоростях. Я ждал и был готов к этому, зная нравы и традиции Грузии. «Вах». «Дорогой». Вано тут же обнял меня. «Это наш с Георгием двоюродный брат, Малхас». «Меня уже обнимал Малхас». «Бадур, ты чего встал?» Вано растолкав слугу, который засмотрелся на наши обнимашки. «Быстро всех зови. Столы накрывайте. Лошадей прими. Проходи, дорогой гость. Как тебя зовут, родной?» «Коста». «В Черкесии, Зелимбеем». Далее все повторилось, практически, один в один, как в Стамбуле. Узнали, что я грек. Восхитились моим знанием грузинского. Слова про Черкесию проигнорировали. Уже набежали слуги. «А это кто?» Вано указал на Спенсера. Опять удивление по поводу пионера-англичанина в этих местах. Еле вставил слово. «Осторожнее с ним», предупредил слуг. «Вано, мне дико неудобно. Я извиняюсь. Мой друг очень болен. Его нужно хорошенько помыть и уложить в постель. Коста, Коста, о чем ты, брат? Что значит неудобно? Не обижай нас. За последний год ты и твой друг самые дорогие гости в нашем доме. Помоем, накормим, спать уложим, друга вылечим. Ни о чем не думай, Бадур. Бочку наполните теплой водой. Давайте, давайте. И сестру позовите». Когда сдавали на руки слугам несчастного Спенсера, я успел заметить, как мелькнуло, как взмах крыла, что-то белое у входа в дом. Догадался, что это была та самая сестра. Лица не смог разглядеть, всю фигуру с головы до ног закрывало большое покрывало. «Скажи, Вано, у вас женщины всегда укутываются так, что лица не видать?» «В Кутаисе видел, что в армянских семьях так уже не принято. По крайней мере, дома. Нам армяне, не указ. Живем так, как предками заведено. Не положено женщине, что молодой, что старый, лица чужому мужчине открывать. Зато, знаешь, как красиво в Тифлисе утром в четверг. Все женщины города с позаранку идут в часовню к могиле святого Давида на горе. Все, в белых покрывалах, в чадре. Смотришь, сердце замирает, какая красота. Будто стая лебедей решила на склон приземлиться. Ва, красиво сказал. Восхитился я. Наверное, скучаешь по Тифлису? Скучаю, брат, скучаю, вздохнул хозяин дома. Спенсер вышел из полуобморочного состояния только после того, как я начал поливать теплой водой его голову. Он долго приходил в себя. очень удивился, обнаружив, что сидит в бочке, наполненной водой. «Я в аду, Коста, в адском котле», — я усмехнулся. «Вполне возможно, что он сейчас пребывал ровно в том же состоянии, что и я в тот момент, когда разлепил глаза в Стамбуле, в первый день попаданства, полагая, что нахожусь в пресловутом тоннеле, ведущем на тот свет. По-твоему выходит, что я черт?» — возмутился я. «Ты сделал это, тебе удалось, в очередной раз». Спенсер покачал головой. «Опять спас меня, не говори глупостей. Мы спаслись, мы выжили. А это?» — Спенсер в недоумении указал на бочку. «Ну, раз ты так стремишься на тот свет, я подумал, что лучше явиться туда вымытым и в чистом белье. Я прав, прав, прав. А если серьезно, я мыл Спенсера и рассказал ему все с момента его отключки. А как прошло с хозяевами? А ты прислушайся». Я улыбнулся. Спенсер последовал моему совету. После нашего появления в имении, на дворе поднялась суета. Забегали слуги, ловя уток на птичнике и разгоняя путавшихся под ногами кур. Блеяли бараны. Мужчины растапливали печи. Женщины тащили с огорода охапки зелени, а из погреба – сыры, овощи и корзинки с орехами. Беспрерывно стучали ножи. Гремели глиняные тарелки, расставляемые на столе. Невообразимый и веселый шум. «Да», – Спенсер улыбнулся. «Ты предупреждал меня об этом. Застолье». Тут до него дошло. «Погоди, погоди. Ты же не хочешь сказать, что мне сейчас придется пить из рога? В другой раз я, конечно, не отказал бы себе в удовольствии поизмываться над тобой, но не сейчас. Успокойся, я предупредил, что ты очень болен, из бочки тебе сразу на руках отнесут в чистую постель, так уж и быть, на этот раз винный удар приму на себя, но учти, будешь мне должен рог вина». Договорились. В сарай заглянули Вано и Малхас. «Как вы, Коста, Эдмонд, познакомься, наши любезные хозяева». Без смеха нельзя было взглянуть на знакомство английского патриция, возлежавшего в бочке, с двумя робеющими грузинами, сейчас приближавшимися к нему мелкими шагами. Эдмонд понимал, что я сейчас в игривом настроении, и понимал, почему. Я пережил две непростые ночи, мы спаслись в очередной раз, я никак не мог расслабиться, наоборот, был очень возбужден, буквально, трясся. Мне нужен был выплеск, я не мог упустить такого шанса, представляя джентльмена до мозга костей в столь неподобающем виде. Эдмонд бросил на меня короткий взгляд, и вдруг хитро улыбнулся. «Сейчас мне прилетит ответка», — догадался я. Спенсер прочистил горло после того, как за руку поздоровался с братьями. И тут, быть или не быть, вот в чем вопрос. Этот английский полумертвый нехороший человек прочитал весь монолог Гамлета, заставив меня изворачиваться ужом на сковородке, придумывая перевод. К концу монолога Вано и Малхас чуть не плакали от того, сколько теплых, добрых, возвышенных слов они услышали в свой адрес. Могу поклясться, что ни разу до этого, ни за одним столом, ни один тост так их не восхвалил, как я, переиначивший гениальный текст Шекспира. «Я сбегаю за вином», — неожиданно заявил Малхас. Так он растерялся, когда, наконец, я высказал последнюю хвалу и здравицу в их честь. И только после этого Вано и Малхас горячо поблагодарили Эдмонда. Я подумал, что хватит с меня. Вано, надо его достать, вытереть, одеть, отнести в постель. И, может, вы знаете, как ему помочь с ранами на руках? Сейчас слуг позову, а ранами сестра займется. Не беспокойся. Малхас побежал за вином, Вано за слугами. Я повернулся к Спенсеру. Попытался изобразить ярость, не вышло, да Эдмонд смотрел на меня с таким невинным видом, в общем, расхохотались, благо, оба понимали, что в голос смеяться никак нельзя, так что смех у нас получился бесшумный. «Все-таки в тебе, Эдмонд, умер блестящий актер, и, да, признаю, это был достойный ответ, туши, я рад, что тебе понравилось, встать сможешь, надо тебя вытереть». Прибежали слуги, достали Эдмонда из бочки, вытерли насухо, надели на него чистое белье, взяли на руки, понесли в дом. Я попросил Бадура и мне наполнить бочку, и только когда я опустился в теплую воду, я успокоился. Возбуждение пропало, навалилась дикая усталость и желание немедленно заснуть. Но зная, что меня ожидает долгое застолье и голова моя еще не скоро коснется подушки, собрался, начал яростно тереть себя, с наслаждением смывая всю грязь, что накопилось за эти недели. Вано вбежал, когда я надевал новую черкеску. «Вах, так, ты, конечно, князь в Черкесии!» Пораженно воскликнул Вано, глядя на мой отмытый лик. «Нет, брат, я рыцарь Уарк, а выглядишь как настоящий князь. Готов? Столы накрыты, ждут. Вино киснет. Меня ждала супра, грузинское застолье. Когда мы с Вано вышли из сарая и направились к столу, Малха сбросился разливать вино из кувшина. Кахетинское. Прошлогоднее. С гордостью нам поведал. Это выпьем, еще бурдюков со своим полно». Успокоил меня темпераментный грузин. «Ваня, все-таки, мне так было удобнее его называть, хотя бы про себя. Тем более, это так смешно звучало». Ваня из Вани, важно кивнул в подтверждение его слов. «Новый урожай, молодое вино, может, с него и начнем, интересно попробовать». Признался я. Ваня принес большой, почти метровой высоты, бурдюк. Сел на табурет под огромным ореховым деревом. Пристроил бурдюк на коленях, завалив его на бок, и стал наполнять кружки, которые ему подавал кузен. «Главное, чтобы бурдюк не был новым», признался Ваня. «А в чем загвоздка? Нефтью вино будет отдавать». Я с трудом представлял себе, какова нефть на вкус, но поверил на слово, ибо помнил, как в СССР возили вино из Грузии, в грелках. Да-да, в обыкновенных резиновых грелках, потому что на самолет не пускали пассажиров с домашним вином или чачей в ручной клади. Как-то раз вез я в Москву такую грелку, а она оказалась новой, и все вино приобрело непередаваемый мерзкий вкус, от которого не удалось избавиться даже попыткой сварить глинтвейн. «А, сестра!» — радостно воскликнул Ваня при виде приблизившейся женщины, укутанной в белое. «Слушай, мы же вас толком так и не познакомили, знакомься». Ваня еще не назвал имени сестры, но я уже знал, был уверен, какой он сейчас произнесет. «Тамара, ну, конечно, конечно». Сердце замерло. «Тамара, царица Тамара, Малика Тамара, ведь Малика равно царица». «Ва, я встал, очень приятно, Зелимбей, сам не понял, почему назвался вторым именем. Тамара, и мне очень приятно, конечно, пока еще не царица, княжна, юная принцесса». «Как понял, что юная?» По ручке, которая на уровне губ придерживала белое коленкоровое покрывало, наброшенное на голову, по озорному блеску глаз, из-под бархатной повязки, надвинутой на брови. «Зачем чадри надела во дворе?» — сердито спросил брат. «На улицу собралась?» Девушка покорно вздохнула, стянула с головы покрывало и аккуратно его сложила. «Видишь, Зелимбей, как сестру одеваем?» — прокомментировал Вано наряд сестры. «Куколка, настоящий шелк на покров сердца купили». Вано указал на ярко-красный треугольник ткани, прикрывавший грудь девушки. В цвет ему была вуаль из бумажной ткани. Ее удерживал на голове покрытый узорной тканью ободок. Снизу к нему крепилась повязка, нализавшая на брови. Она явно портила всю картину. И было видно, что, как бы Ваня ни бахвалился, семья жила небогато. Платье девушки, длинное, с плотно облегающим тонкую талию лифом и разрезными рукавами, стянутыми у кистей, не могло похвастать ни богатой отделкой, ни жемчугами, ни шитьем из золотых и серебряных нитей, как у Кинши. Только широкий пояс из муаровой ленты, концы которого спускались до пола, можно было с натяжкой признать дорогой вещью. Мой мозг отмечал все эти детали походя, так-то в висках уже постукивало. Я понимал, что Тамаре, наверное, еще нет и 17. И что бы мне ни говорили в этом веке, как ты там, Микри, про замужество и старых дев возрастом в 19 лет, я воспринимал ее как девушку. Как бы она ни старалась сейчас вести себя по-взрослому, ребенок внутри нее диктовал чуть разболтанную походку, отсутствие должной координации в движениях рук, излишнее озорство во взгляде. Но я видел, и это было очевидно, что через год-два она превратится в настоящую женщину. Она окрепнет, у нее изменится походка, у нее появится совершенно другая грация в движениях, нальется грудь, и выработается такой взгляд, что мужчины поневоле будут робеть в ее присутствии. Через год-два она станет царицей Тамарой. «Коста, Коста!» Ваня смеялся. «Очнись, извините. Я, оказывается, засмотрелся. Вы что-то сказали, Тамара?» «Да», она улыбнулась. «У вашего друга жар, и такие раны на руках». «Да, да. А чем вы их лечили?» «Честно, было не до этого, Тамара. Он каким-то своим порошком посыпал, но особо не помогло». «А что, жар, подумаешь. Давай накормим козлятиной, сразу в себя придет», — рубанул Ваня. «Себя козлятиной корми», — парировала Тамара. «Вот, о чем я и толковал про себя. В ней растет та женщина, которая любого поставит на место. Манана», — обратилась она к одной из служанок, — «зарежь самую жирную курицу, бульон приготовь, Только вари его на самом малом огне и разведи мед с водой, умница. Куриный бульон, называемый в народе еврейским пенициллином, сейчас для Эдмонда лучшее лекарство. Отдав распоряжение, Тамара крутанулась на месте, только широкая юбка взметнулась, открывая желтые, софьяновой кожи, носки и умчалась. Я сел. Что, понравилось? Ваня был горд за сестру. А разве такая девушка, как Тамара, может кому-то не понравиться? У вас замечательная сестра. Она заслуживает самого большого счастья. Я желаю ей этого от всего сердца. Благодарю, друг. Давайте выпьем за это. Выпили. Тут Ваня вздохнул и проговорился насчет финансового положения семьи. Счастье, счастье. Покачал головой. Невеста, а выгулить ни в чем. Лишь размером чадри только и можем подтвердить, что она дворянка. Размером, попадешь в Тифлис, поймешь. У тех, кто знатнее, чадри больше. Малхас, кружки пустые. Абахе, Вано, я взял кружку, извини, у Георгия не спросил. А ваши родители, ай, Вано горестно покачал головой. Папа от турков чуму подхватил, когда воевал под Карсом, а мама при родах Тамары умерла. Круглые сироты мы, мои соболезнования. Спасибо, друг. А твои? Я тоже круглая сирота. Ай-яй-яй, выпьем, помянем наших родителей. Царствие небесное, царствие небесное, повторили мы с Малхазом, вставая. Выпили, сели. Малхаз тут же наполнил кружки. Супра была выстроена по всем законам театральной драматической постановки. Плавное восхождение на вершину с помощью множества закусок. Кульминация в виде горячих блюд, котлет из утки с овощами в вине. И снижение накала кулинарных страстей с помощью фруктов, сыров и медового десерта с тыквой. И, конечно, основной мотив задавало вино и тосты, которые нарастали крещендо. Пока разминались закусками, немного рассказал про наши приключения. Не в грузинском стиле, когда впереди все пылают, а позади рыдают, хотя речь идет о поимке курицы в птичнике. Нет, поведал про бой на перевале как о само собой разумеющемся и обыденном событии. Братья ахали, как и вся дворня, незаметно подступили и грели уши. Среди слуг краем глаза заметил красный покров сердца Тамары. Мелькнула мысль или голос повысить, или драматизма в рассказ добавить, чтобы перед девушкой покрасоваться. Мелькнула и пропала. Не к лицу Зелимбею воспевать свои подвиги. Когда добрался до сцены, как болтался вниз головой на краю пропасти, услышал ее восторженно испуганный возглас. Но и здесь не изменил себе. Со смехом поведал братьям, как Спенсер меня как ведро из колодца вытягивал наверх. Вах, не удержались братья, слушавшие мой рассказ с открытым ртом. Приключись такое с кем-нибудь из наших знакомых в Тифлисе, разговоров хватило бы на год или два. Тамара, ты слышала, какой молодец у нас в гостях? Тамара братьев не послушалась. Резко развернулась и скрылась в доме, будто ее застали за неприличным. Любой бы на моем месте удивился. Девушкам свойственно проявлять любопытство. А мне понравилось. Не из-за ложной скромности, а из-за очевидного неприятия юной девушкой грузинской восторженности по поводу и без. По крайней мере, так я понял эту сцену. Хм, а ведь в такую можно и влюбиться. Братья бегство Тамары проигнорировали и спустили меня с небес на землю своим предложением. Ты кушай, кушай, брат, набирайся сил. К моему удивлению, многих блюд я не знал. Видимо, грузинская кухня много потеряла или переосмыслила за полтора века. Не было томатов, основным колером стола был зеленый. Сациви из баклажан, хачапури с речной рыбой, риани под боком и дамбалхачо, грузинское фондю с одноименным сыром. Все это было праздником моему животу. А вот с пиром духа дело не заладилось. Дальнейший наш разговор то и дело принимал странный окрас с ноткой горечи. Говорили о политике. Братья рассказали, что приняли участие в заговоре против русских 5 лет назад. Этот комплот придумали недовольные князья. Собирали дворян на посиделки, пили много вина и еще больше кричали, как вырежут всех русских в Тифлисе. Дальше горячих клятв и обещаний дело не пошло. Никакой организации, ни, тем более, подготовки и распределения ролей. Даже вооружиться толком не могли или подтянуть верных людей из провинции. В итоге, кто-то испугался и донес в канцелярию Разина. Начались аресты, допросы. Жандармы быстро выяснили, что заговор оказался, по сути, опереточным. По его опасности определили и наказание. Несколько человек выслали из Грузии, но не в Сибирь, а в губернские города. У кого-то отобрали имение. Кузенов попросту выставили из Тифлиса в деревню с запретом возвращаться в столицу края. Здесь они явно скучали, ездили на охоту, разбирали споры местных крестьян или пьянствовали у себя во дворе под навесом из винограда. Больше всего их задела ссылка из-за того, что они теперь не знали, как сестру Вани и Георгия выгодно выдать замуж. Где ей здесь мужа искать? То ли дело в Тифлисе. Там много ценителей редкой красоты. Как же они смогут разглядеть Тамару, если она в покрывало завернутое ходит? Спросил я. Можно отправить ее в женскую баню в четверг. Есть одна такая в столице. И что? Причем тут смотрины? Понимаешь, есть такой закон, что по четвергам в ту баню пускают и мужчин. Я догадался, что закон этот пошел от мусульман, которые по четвергам обязательно посещали хамам перед пятничной молитвой. Женскую часть раздевалки от мужской отделяет тонкая зеленая саржевая занавеска. И многие ходят в баню на красоток, в чем мать родила, полюбоваться. Мы тоже ходили, честно признались кузены. Неужели сестру пошлете, чтобы на нее в костюме Афродиты пялились все подряд? Уж, не ревную ли я? А что такого? Как еще заставить князей раскошелиться на хороший выкуп за невесту? Бесхитростно признались кузены. Теперь же из деревни можем только в Абхазию ее отправить. Были у нас посланцы от князя Шервашидзе, владетель Абхазии. Может и выгорит дело с помолвкой, а все русские виноваты. Нелогично подытожили они этот странный разговор. Зачем вы в заговор полезли? Тем более, в такой странной, русских не любим. Пришли к нам и распоряжаются. Где это видано, чтоб дворян их имений лишали, и из родного края высылали? Так вы же их сами позвали, чтобы защититься от персов и турок. Вот какой ты непонятливый. Позвали защищать, защищайте, а не превращайте нас в своих подданных и нашу землю, в свою губернию. То есть вы хотели, чтобы их войска вас защищали, а сами жили бы, как прежде, не неся никаких обязанностей? За здорово живешь? Грузины удивленно переглянулись, будто я чушь сморозил. Ну, да, а что тут такого? Ответили любимым присловием. Что такого? Просто объясните мне, зачем русским умирать, сражаясь с теми же горцами, защищая военно-грузинскую дорогу? Или на последней войне, когда брали ахалцевский пошалык, наши тоже воевали? Папа голову сложил. Набычился Ваня. Вы воевали за свою землю, чтобы грузин из-под турецкого ярма вырвать. А русским это зачем? Если вы мирите, Кахети и Гурии остались бы свои князья? Грузины почмокали губами, напрягли мозговые извилины и ничего внятного не придумали, чтобы мне возразить. Перевели разговор на свою жизнь в Тифлисе. Оказалось, они находили ее восхитительной, и ссылка в деревню их крайне тяготила. После такого признания оставалось лишь признать их ребятами недалекими, если не сказать грубее. Как понять? Вот, ты живешь и радуешься, тебе все по нраву, но тебя так и тянет на приключения. В итоге, рушишь все свою жизнь, влезая в дела, к которым не имеешь никакого отношения и даже не понимаешь, зачем тебе это. Можно сказать, спускаешь в унитаз свою судьбу, но виноватишь в этом не себя. Зачем? Проще объявить виновными русских и жить дальше, лелея свою ненависть. При этом я, практически, был уверен, как на самом деле они попали в эту передрягу. Я же знаю, как это обычно происходит в Грузии. Ни хрена их политика не интересовала. Жили в свое удовольствие, попивали винцо, ели досыта. Тут объявился какой-то якобы друг или сродственник, седьмая вода на киселе. Юноша с горящими глазами и мусором в голове материл русских, сообщил о заговоре, призвал их присоединиться. Умный бы вежливо отказался, но они же как рассуждали. Друг кисель предложил, пригласил. Отказывать неудобно, никак нельзя отказать. Прям западло. И бросились ходить на собрания, которые, уверен, проходили за накрытыми столами. И вот сидят они за этими столами, едят, пьют, и каждую минуту кто-нибудь встает и двигает тост, хвалит всех за мужество, дает клятву идти до конца, чтобы покончить с игом проклятых Русиби. Встает следующий, хвалит предыдущего, хвалит всех, уверяет, что Сокартвело возвеличится после того, как они выгонят русских и станут управлять страной. Потом, понятное дело, все обнимаются и целуются. А по итогу, союз меча и орала, и то, наверное, был более серьезным заговором. Эх-хе-хе, больше всего кузены тосковали по Тамаше. Так называлась по-грузински джигитовка. На площади в Тифлисе устраивали скачки и игры, на которые собирались все, кто служил в русских полках, линейные казаки, черкесы, мингрельцы и меретинцы, храбрейшие из храбрых тушины, гурийцы, курды, татары казахские и шамшидильские, карабахцы и шамахинцы, турки, армяне и даже поклонники тьмы, езиды. Все хвалились молодечеством, умениями управлять конем и навыками обращения с оружием. Нет, среди прочих, равных нам кавалеристов, ни турки с их тяжелыми седлами, под которыми и лошадь не видно, ни татары, что любят налетать вихрем, чтоб тут же повернуть назад. Никто не мог повторить то, что делал Ясси Андроников. Хвалились кузены, перебивая друг друга. «Чем же так выделялся князь?» – спросил я с интересом и немного подначивая сотрапезников. Он мог на всем скаку через площадь вытащить из-под себя седло, поднять его над головой, а потом пристроить на место. А всей длины Майдана, чтоб ты знал, не более 200 шагов. Брат, расскажи Зелимбею, как ты Джерит словил один. Сам расскажи. Наш Ваня всех поразил, когда поймал рукой брошенное ему в спину копье и отправил его обратно. За такую ловкость, крепкую руку и верный глаз пожаловал ему русский барон Остин Сакин 10 рублей серебром. Русский барон Остин Сакин, это, конечно, звучало, как совершенная нелепица. Еще более поразительным был список участников игр на Тифлисской площади, куда, судя по рассказам кузенов, собирался весь Кавказ. И, вот, вы лишились всех своих удовольствий и теперь сидите в деревне, выступил я в роли капитана очевидность. Лишились. Понурили головы кузены, но вино в бурдюках еще осталось. Завтра устроим тебе настоящий пир. Сегодня на скорую руку все собрали. А, вот, завтра, дичь привезем. За дичью им далеко ездить не пришлось бы. Полная дичь у них в головах угнездилась. Но кто я такой, чтобы им об этом сказать? Два неотесанных мужлана, деревенщины. Больше всего мне было жалко их сестру. Какая доля ее ожидает? В Абхазии, в малярийном краю, среди черкесов с их суровыми нравами. Впрочем, не сужу ли братьев по гамбургскому счету? Дети своего времени, что еще они могут думать и делать? Хорошие ведь мужики, хоть и спесивые дворяне, гостеприимные, открытые, простые как 5 копеек, что в их случае скорее плюс, чем минус. Не хочу быть неблагодарным. Я попросил слова, чтобы произнести последний тост, сославшись на дикую усталость. Ваня и Малхас с пониманием отнеслись к моей просьбе, не пытались еще удержать за столом. Тост я сказал хороший, от души, старался, за все поблагодарил. Особо пожелал, чтобы черная полоса в их жизни исчезла навсегда. Выпили, обнялись, расцеловались. Бадуру было велено проводить меня в нашу со Спенсером комнату. Ваня и Малхас остались сидеть за столом. Пить будут еще долго. Бадур провел меня к комнате. Я остановился на пороге. Эдмонд возлежал на подушках. Манана накладывала какую-то жидкую мазь на бинты. Наверняка, разбавленный водой мед. Как он действует, я не представлял. Надо будет расспросить Тамару. Принцесса в этот момент кормила Эдмонда с ложечки. Эдмонд был на вершине блаженства. Посмотрел на меня. Чуть закатил глаза, выражая восторг.